Глава вторая. Жених и невеста. Я неслась по коридору, шлепая босыми ногами по полу. Сейчас я, наоборот, радовалась отсутствию людей. Не хватало еще, чтобы кто-то застал меня в таком виде. К счастью, мне никто не попался на пути. У моего позорного бегства в мужском халате на голое тело не было свидетелей. А как хорошо все начиналось! Несколько часов назад я с матерью и дядей приехала в крепость Кондор. Ее глава, Бальд Гидеон, лично встретил нас. Нам оказали всевозможные почести. Кажется, я понравилась будущему свекру, но потом случилось это недоразумение, грозясь расстроить все планы. Я и без этой неприятности безумно нервничала перед знакомством с женихом. Мы с Харальдом видели друг друга только на портретах. Причем мы рисовали, когда мне было всего 3 года, а вот Харальд на своем был старше. 10-летний мальчишка с копной каштановых волос и смешинками в глазах. Таким я его знаю. Сейчас ему 25, и сегодня мы впервые встретимся лично. Конечно, если я выберусь из этого лабиринта. В благородных семьях договорные браки — норма. Мне еще повезло, достался молодой жених. Наши отцы заключили брачный договор, когда мы с Харальдом были детьми. Вот только хозяйкой крепости Кондор мне никогда не стать. У Харальда есть старший брат, именно он все унаследует. Но невелика потеря, моя цель в другом. Направо, 2 раза налево, не знаю как, но я нашла свою комнату. Стресс активировал память, а может, просто повезло. Я сразу узнала дверь. «Птички!» — так сказала горничная. Мне следовало быть внимательнее к ее словам. На двери чужой спальни был всего 1 павлин — птица. На моей же несколько синиц сидели на ветвях дерева. Влетев в спальню, я закрыла дверь и привалилась к ней спиной. Быстро осмотрелась. Сомнений нет, это моя комната. На этот раз совершенно точно. Вон сундуки с вензелем моего рода. В них мои наряды и прочие вещи. Меня трясло, но не от холода. Я все еще чувствовала взгляд незнакомца на себе. Он словно поставил на мне метку. Какое-то невидимое клеймо. Первый мужчина, видевший меня обнаженной. А ведь им должен был стать Харальд, мой будущий муж. У меня было странное ощущение, будто я только что лишилась части невинности. Незнакомец надругался надо мной своим алчным взглядом. В былые времена тем, кто осмеливался подглядывать за дочерьми из благородных семей, выкалывали глаза. Подходящее наказание для незнакомца. Он мог отвернуться, мог подать мне одежду, но не стал. Он предпочел смотреть. Пусть все закончилось и никогда не повторится, я знала наверняка, этот взгляд останется со мной навеки. Мне его не смыть, сколько ванн я не приму и как сильно не буду тереть кожу. Я успокаивала себя тем, что больше не встречу этого мужчину. Мало ли кто это был. Гость, воин с границы или гонец из соседней крепости. Сегодня-завтра он покинет замок, и наши пути разойдутся навсегда. «Госпожа!» — горничная вышла из гардеробной и уставилась на меня удивленно. «Почему вы так странно одеты?» Я вздрогнула. Совсем забыла, что на мне мужской халат. Его халат. При мысли, что эта ткань соприкасалась с его кожей, а теперь дотрагивается до моей, меня снова бросило в жар. Отчаянно хотелось немедленно сорвать с себя халат, но за мной наблюдала горничная. Ни к чему давать ей повод для сплетен. Не хватало еще, чтобы по замку пошли слухи. Дернув плечом, я откинула мокрые волосы за спину. «Я собиралась искупаться, ты забыла?» Я направилась к ванне, которую приготовили для меня. «Ты не очень расторопна, мне пришлось раздеваться самой». Девушка обвела взглядом комнату, словно спрашивая, где же в таком случае мое платье, но промолчала. «Простите», — пробормотала она, — «я не слышала, как вы вошли». Мне не нравилось грубить, но я отчаянно хотела оставить эту ситуацию позади и в первую очередь оборвать поток провокационных вопросов. Моя тактика сработала. Горничная замолчала и занялась делом. Далеко не сразу у меня получилось расслабиться. Горячая вода потеряла свою привлекательность. Я дергалась от каждого шороха. Все казалось, что вот сейчас откроется дверь и войдет он. Кто? Я понятия не имела. Наша встреча не располагала к знакомству. Я нервно хихикнула, заслужив еще один настороженный взгляд от горничной. Кажется, она решила, что в хозяйке ей досталось ненормальное. Может и так, нынче я сама не уверена в своем рассудке. Я как раз закончила принимать ванну, когда пришла мама, леди Кассия Альвинт. Она выставила горничную за дверь, заявив, что позаботится обо мне сама. Я к тому времени уже выбралась из воды и завернулась в полотенце. Едва прислуга ушла, как явился дядя, высокий, бородатый, широкоплечий. Он вошел, и в спальне стало тесно. Если великаны существуют, то они выглядят как дядя Олаф. «Я выберу тебе платье на вечер, Фрея», — сказала мама. «Сегодня один из самых важных дней в твоей жизни — встреча с будущим мужем. Помню, как мы познакомились с твоим отцом, и я трепетала и краснела весь вечер». «Ты была счастлива в браке, мама?» — спросила я. «Никогда не думала, что могла встретить кого-то другого. Долг девушки выйти замуж за того, на кого укажет ее семья, и подарить своему роду хорошего союзника», — строго произнесла мама. «Возможно, мы с твоим отцом не были пылкими влюбленными, но мы уважали друг друга». Я кивнула. Не помню, чтобы родители хоть раз ссорились. А когда отца не стало, мама несколько дней рыдала на его могиле. Наверное, она любила его по-своему. Девчонкой я мечтала о страстной любви, но что толку от пустых фантазий? Как мама верно заметила, у меня есть долг, я обязана его выполнить. Мама ушла в гардеробную, и дядя Олаф произнес: «Будь умницей, Фрея! Сегодня действительно особый день, все зависит от тебя». «Я должна понравиться Харальду и его родным», — кивнула я. Эту тему мы обсуждали не в первый раз, но в глазах дяди я все еще была несмышленой малышкой, играющей в куклы. Он постоянно возвращался к этому разговору, словно с одного раза я не в состоянии запомнить. «Крайне важно заключить этот брак», — напутствовал дядя. «Наша крепость подвергается нападениям. В одиночку мы не выстоим. Если союз с Гидеонами состоится, они будут на нашей стороне. У нас появится военный союзник и шанс спасти крепость». «В этом случае, возможно, войны совсем не будет», — с надеждой произнесла я. «Наши враги испугаются Гидеонов. Их войско — одно из самых сильных. Вдруг нам повезет, и они не захотят с ними связываться». «Может, и повезет», — дядя отечески мне улыбнулся. Он не верил в благополучный исход дела, но не хотел меня расстраивать. «Тебе предстоит завоевать Харальда, а потом склонить на свою сторону. Мало просто выйти за него замуж. Необходимо убедить его родню послать войско нам на подмогу. Это самое сложное. На это у тебя будет всего 30 рассветов. Потом приедет гонец от твоего брата с прошением о военной поддержке. Твой свекр соберет совет, чтобы все обсудить. На нем Харальд должен проголосовать за помощь нашей крепости». «Свекр не бросит в беде мою семью, ведь мы станем родней». «Будем на это надеяться», — кивнул дядя Олаф. В этот момент из гардеробной показалась мама. «Вот это подойдет», — она несла в руках платье. Нежно-голубое, с пышной юбкой и открытыми плечами. Алый пояс и такие же цветы на лифе и рукавах придавали наряду яркости. «В нем ты непременно всех затмишь, а главное, сразишь наповал Харальда. Не стоит недооценивать любовь, доченька. Она заставляет мужчин творить безумство. Нам необходим хотя бы один союзник в этой семье». Следующий час я наряжалась для встречи с женихом и его роднёй. Монотонные действия успокаивали. Я почти забыла о своем приключении. Если нервничала, то лишь из-за предстоящего знакомства. И вот этот миг настал. Под руку с мамой я вошла в зал для приемов. Стены огромного каменного помещения украшали гобелены со сценами охоты и головы убитых животных. На полу лежали шкуры. В гигантском камине пылал огонь и томилась на вертеле свиная туша. В деревянных люстрах горели свечи. Слуга зычным голосом известил о нашем приходе, и головы всех собравшихся повернулись в нашу сторону. Гостей было много. Съехалась верхушка ближайших крепостей. Для родовитых семей это было не только празднество, но и возможность заключить договоры между собой. В том числе брачные. Нам навстречу вышел Бальд Гидеон. Он тяжело ступал, опираясь на руку жены. Глава крепости Кондор был уже не молодой. Болезни и возраст точили его изнутри, но пока он твердо держал бразды правления. Его супруга, Агнес Гидеон, тоже была немолода, но еще сохранила отголоски былой красоты. Рядом с ней шел молодой мужчина. Он так походил на Агнес, что сомнений в их родстве быть не могло. Я смотрела на будущего мужа. Высокий, статный, все с теми же смешинками в глазах. Определенно он мне симпатичен. Харальд подошел ко мне и улыбнулся. «Я знал, что ты вырастешь красавицей», — сказал он. «Я безмерно счастлив, что именно ты станешь моей женой, Фрейдис». «Я тоже рада нашему союзу», — произнесла я. В тот момент я искренне верила, что наш брак будет счастливым. Мы оба молоды и полны сил. За нами стоят великие семьи, чьи кладовые ломятся от драгоценных металлов и камней. Чего еще желать? Тогда я еще не знала, что нить моей судьбы уже свернула в сторону и намертво переплелась жизнью другого мужчины.